Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 15 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Продолжается рабочий визит спикера Национального собрания НКР во Францию. Премьер-министр Араик Арутюнян дал интервью радиокомпании «Голос Америки». Гейдар Алиев оставил в наследство авторитаризм, считают азербайджанские политики. Итак, подробности новостного блока. 14 декабря президент НКР Баку Саакян направил поздравительное послание декану факультета востоковедения Ереванского госуниверситета профессору Гургену Меликяну по случаю 80-летия. В послании говорится: «Уважаемый Гурген Врежевич, сердечно поздравляю вас со знаменательным юбилеем 80-летием. Ваша многолетняя деятельность является одним из лучших примеров самоотверженного служения родной стране и народу. Будучи известным ученым, вы внесли большой вклад в дело развития востоковедения в Армении, воспитание патриотического и образованного поколения. Вас знают также как активного участника Арцахского национально-освободительного движения и воина-освободителя, человека, который постоянно оказывает содействие Арцаху, реализации различных программ в нашей республике и укреплению триединства Армении-Арцах-диаспора. Вновь поздравляю вас и желаю мира, крепкого здоровья, успехов и всех благ вам, вашим родным и близким», говорится в поздравительном адресе президента НКР. Президент Баку Саакян подписал законы НКР об экологическом образовании и воспитании, о банкротстве, о внесении дополнений и изменений в закон о налоге на землю, о внесении дополнений и изменений в закон о налоге на имущество, о внесении дополнений в закон о налогах, о внесении дополнений и изменений в закон о принудительном исполнении судебных актов, о внесении дополнений в закон о государственной пошлине и о внесении дополнений и изменений в закон о налогах. Вчера президент НКР Баку Саакян направил телеграмму соболезнования по случаю смерти министра чрезвычайных ситуаций Армении Армена Еретяна. В телеграмме, в частности, говорится: «С глубокой скорбью узнал о безвременной кончине большого патриота и гражданина Армена Еретяна. Будучи преданным сыном своей родины, он всегда находился рядом со своим народом и активно участвовал в реализации различных программ в Арцахе. Неоценим вклад Армена Еретяна в развитие госслужбы чрезвычайных ситуаций НКР, создание центра кризисного управления. В тяжелый час невосполнимой потери от имени народа, власти Арцаха и от себя лично выражаю соболезнования и поддержку родным и близким покойного. Желаю мужества и крепости духа», говорится в соболезновательной телеграмме президента НКР. 13 декабря начался рабочий визит председателя Национального собрания НКР Ашота Гуляна в Париж. В первый день визита спикер Арцахского парламента встретился с депутатом Национального собрания Франции, заместителем председателя Круга дружбы Франция-Карабах Ги Тессие. Собеседники обсудили планы сотрудничества, наметили конкретные направления деятельности в будущем году. Далее Ашот Гулян посетил посольство Армении во Франции, встретился с послом Вигеном Читичаном. В ходе встречи была обсуждена роль парламентской дипломатии в урегулировании карабахского конфликта и региональных проблем. Вечером того же дня Ашот Гулян встретился с французскими деятелями армянского происхождения, вручил им медали благодарности, которых они удостоены указом президента Баку Саакяна по случаю 25-летия провозглашения НКР. Ашот Гулян высоко оценил роль армян диаспоры и, в частности, Франции в содействии развитию Арцаха. Во время всех парижских встреч и обсуждений спикера Национального собрания НКР сопровождал постоянный представитель Арцаха во Франции Ованес Геворкян. Несмотря на смену руководства в США, в Нагорном Карабахе доверяют американским демократическим традициям. Об этом в интервью государственной радиокомпании «Голос Америки» заявил премьер-министр НКР Араик Арутюнян. По его словам, в вопросе урегулирования карабахского конфликта США всегда старались действовать, опираясь на принципы территориальной целостности и самоопределения наций. «Мы уверены, что сформированные американские традиции помнят, что самоопределение наций и демократия являются более предпочтительными ценами, отметил премьер. Он также заметил, что власти НКР ожидают, что США останутся верны своей политике, проводимой на протяжении последних 20 лет. Арай Карутюнян подчеркнул, что на данном этапе в Нагорном Карабахе не ожидают существенных перемен переговорного процесса. Аналитик Университета Колорадо Джон А. Логлин, в свою очередь говоря о карабахском конфликте, отметил, что к вопросу нужно подходить с наибольшей серьезностью. У живущих там людей сформировались свои подходы к решению конфликта, и их игнорирование может стать большой ошибкой, отметил он. Эксперт Политехнического института Вирджинии Джерард Толли считает, что вопрос карабахского конфликта нуждается в более широком обсуждении в контексте европейской безопасности. И ряд конфликтов в Европе, в том числе Крым, Приднестровье, Нагорный Карабах, а также проблемы в Грузии, могут быть действительно урегулированы в данном контексте, сказал эксперт. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Научная конференция, состоявшаяся сегодня в университете Григор Нарикаци, была посвящена 20-летию основания университета. Тема конференции – научные требования к современным вузам и университет Григор Нарикаци. Открывая мероприятие, ректор Вартан Акопян поздравил профессорско-преподавательский состав, студентов, гостей с юбилеем университета, подчеркнув, что сегодня значимый день для всех собравшихся. Знание – это большой ресурс для развития страны, особенно для малых стран, где нет больших природных запасов нефти и газа. Отмечая 20-летие вуза, мы в мыслях должны иметь пример хороших университетов. Ректор говорил о древних университетах, высших школах, существовавших в мире. А что касается современных вузов, он привел пример американских. Десятки лучших вузов мира входят в американские университеты. Принстоне Хамасарана, Стэнфорде Хамасарана, Беркли Хамасарана, Гельси Хамасарана, Колумбакан Хамасарана. Далее он говорил о преобразованиях в образовательной сфере Армении и Арцаха. С докладом о 20-летней истории университета Григор Нарикаци выступил завкафедрой педагогики Григор Арутюнян. Он сообщил, что вышла книга, посвященная юбилею университета. 20 лет для истории – это небольшой срок, но за этот период сделано немало. Университет в своем развитии прошел 3 этапа. Первый этап – основание в 1996 году университета. Второй этап – становление. И третий – приобретение государственного статуса. Господин Арутюнян подробно рассказал о достижениях университета за период существования. В работе научной конференции прозвучало 10 докладов. Выступили преподаватели и студенты университета, а также приглашенные гости. Экс-президент Азербайджана Гейдар Алиев сформировал в стране наследственную власть. Если учесть 13-летнее правление его сына Ильхама Алиева, то в общей сложности отец и сын руководят советским и независимым Азербайджаном вот уже 42 года. Об этом в интервью сайту бакинского бюро «Радио Свобода» заявил председатель партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли. Он подчеркнул, что Гейдар Алиев пришел повторно к власти, поддерживая мятеж 1992 года. К сожалению, он сразу же заложил фундамент авторитарного управления. В начале 90-х годов Азербайджан был довольно свободной и демократичной страной. После 23-летнего правления отца и сына Азербайджан сегодня стал несвободной страной. Сегодня Азербайджан – страна, где бушуют коррупция и взяточничество, разрушено образование и здравоохранение, уничтожена экономика. Миллионы людей покинули страну. Все это, как сказано в известном плакате, произведение Гейдара Алиева. После 23-летнего правления они еще говорят, мол, подождите, если мы найдем 27 миллиардов долларов, то через 9 лет установится финансовая стабильность. После этого нетрудно представить, к какой пропасти ведут Алиевы страну, заявил политик. В свою очередь, политолог Зардуш Тализаде, отвечая на вопрос об оставленном Гейдаром Алиевым наследии, отметил, что самым большим его наследством является Ильхам Алиев, в период правления которого стала ухудшаться социально-экономическая ситуация в Азербайджане. Взгляните на сегодняшний день. Доход на душу населения ниже, чем в Армении на $100. долларов. Манат наполовину обесценен, независимая судебная система отсутствует, госаппарат занимается взяточничеством, заявил политолог. Кроме того, как подчеркивает Ализаде, нефтяные доходы Азербайджана улетучились, а теперь руководство страны ходит и просит у зарубежных стран в долг. Народ недоволен государством, не верит госструктурам, отметил Ализаде. И о погоде. В пятницу 16 декабря на территории НКР ожидается облачная погода, временами снег. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут минус 4, минус 8. Ночью, днем 0, минус 4 градуса. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.